Красавица. Казалось, и дня не проходило, чтобы кто-нибудь не вспоминал. Хороша была, как роза саронская, свежа, как майский ландыш. Походка у нее была, что у принцессы. Гуляет, бывало, вдоль озера, и малейшее дуновение ветерка тут же стирает следы. Вот какой легкий отпечаток оставляли ее ступни. Эти голоса преследовали его круглый год. Случалось ли тебе майскою порой зарыться в подушку из листьев мяты? Случалось ли видеть, доводилось ли чувствовать жаркой летней ночью, как белоснежную занавеску вдруг задувает к тебе в спальню живительной прохладой? А слышал ли ты, как стучится первый осенний дождик в крышу твоего дома? Кто-нибудь да непременно вспоминал эту красавицу, пытаясь описать, что же было в ней особенного. Да только это все равно, что описывать красный или синий цвет тому, кто их отродясь не видывал. Но всякий раз кто-нибудь делал новую попытку. «Не бывает такой красоты», — возражал Джордж Грей. «Вы мне портрет покажите». 50 лет прошло», — отвечали ему. «Если всю округу перевернешь вверх дном, может, и отыщешь. Да и то вряд ли. А умерла она молодой. Считай, весь город пришел с ней проститься, с 19-летней, никому не доставшейся. Как было ее не любить? Уж очень была хороша». У Джорджа Грея рассказы стариков вызывали то восхищение, то досаду. «Вон Хелен идет. Похоже на нее?» — он указывал рукой. Но те только качали головами с едва заметным и потому простительным оттенком превосходства. Как-никак они в Лондоне бывали, королеву видели. А он, сердешный, дальше Чикаго и Канкаки не выбирался. «Вот еще, миленькая девушка, просто прелесть!» — говорил Джордж, кивая на некую Сюзанну, проезжавшую мимо в машине. «Это цветок без аромата», — замечали старики. «Нынче многие девушки похожи на такие цветы. Дотронешься, а они бумажные, никуда не денутся». Элис не суждено было долго жить. Она была как первый снег. Выглянешь из окна декабрьским утром — летит, а поймать не поймаешь. И на лугу дожидаться не станет, не бывать этому. «Боже мой!» — досадовал Джордж. «Хватит вам!» Ему исполнилось всего лишь 20. И с каждой женщиной, что сидела на крыльце, когда он шел мимо или махала рукой из автобуса, его связывал несостоявшийся роман. Он вечно ходил кругами и натыкался на деревья. Он не раз падал вниз, будто провалился в шахту лифта, и больно ударялся о дно, но так и не встретил той, которую искал. В каждой был небольшой изъян. У одной нос длинноват, у другой уши не такие, у третьей рот не закрывается. «Вам легко говорить», — бурчал он. «Память все на свой лад переиначивает, умножает на 2, на 3, а то и на 4. Пройди сейчас Элис Лэнгли по этой улице, вы бы ее и не узнали». «Это все равно, что сказать», — отвечал старик Пирс, — «будто я не распознаю прозрачную бабочку. Сам-то, небось, и не видывал такую. Водится она в тропических лесах Мексики. Крылышки у нее точно кто-то из стекла выдул или из хрусталя вырезал. Опустится такая на цветок и станет цветком. На персик станет персиком. А бабочку ты не сразу заметишь, это вглядываться надо в хрустальные крылышки, насквозь видеть. Так что не рассказывай мне, парень, кого я узнаю, а кого не узнаю. Я-то видел бабочку с хрустальными крылышками, а ты нет. Пошли-ка лучше шахматы подвигаем». Джордж Грей впадал то в ярость, то в отчаяние. Он сгорал от желания увидеть эту розу, эту бабочку, эту первую примету зимы, потому что больше всего он преклонялся перед красотой. Если и вправду эта девушка была так прекрасна, как все говорили, хоть бы взглянуть на нее одним глазком. Но этому не суждено было сбыться, ибо персик сорвали, а яблоневый цвет развеяло ветром полвека назад. Стоит ли гоняться за прошлогодним снегом? Вот потому-то пыл его и сменялся то отчаянием, то яростью, а то еще и особым скепсисом, в котором любят поупражняться 20-летние. «Да вы передергиваете!» — воскликнул он. «Колода у вас крапленая!» «Не спорю. Зато червонная дама...» «Подлинная», — отвечал старик Пирс. «Ни царапинки, ни пятнышка». И раскуривал трубку. «Я докажу, что она была не так уж прекрасна!» — вскричал Джордж. «Каким же образом?» «Разыщу фотографии. Если, конечно, вы их не сожгли, чтобы покрыть свои выдумки». «Мальчик мой», — начал мистер Пирс. «Две тысячи человек просто так не приходят на похороны одинокой девушки. Какие события заставляют их собраться вместе? Завершение железнодорожного строительства, когда в последнюю шпалу вбивают золотой гвоздь. Приведение к присяге нового президента. Приземление самолета, на котором человек в одиночку пересек Атлантику. Это все события из ряда вон выходящие, неповторимые, ни на что не похожие, уникальные, единственные в своем роде. Вот такой и она была, мальчик мой. Так что не сомневайся. «А я докажу, что она была не так уж прекрасна, как вы говорите. Просто вы все были молоды и глупы, вот как я сейчас», — ответил Джордж. «Это умно», — согласился старик. «Особенно последнее утверждение. Даже если мне придется найти ее могилу и раскопать, чтобы самому удостовериться», — продолжал Джордж. Старик не стал раскуривать трубку, и она погасла. Он долго сидел молча в летнем сумраке, а потом сказал: «Джордж, Джордж, ты беспощаден. Говорят, молодость вообще жестока. Но только сейчас я увидел это воочию. Ты злодей. Что на тебя накатило? Год какой-то особенный? Или с Сюзанной расплевались месяц назад? Я не злодей. Я реалист», — ответил Джордж, закуривая сигарету. «Когда человек произносит такие слова, это значит, что вся злость выпирает из него наружу. Не смей даже заикаться, что потревожишь мисс Элис. Немыслимая, отвратительная затея, речь вурдалака, безумца. И вдобавок это совершенно неоправданно. Что можно найти в гробу? Косточку от сливы? Кожу, сброшенную аспидом? Пучок соломы? Горстку шелухи? Одно дело — пшеничное поле в августе, напоенное солнцем и ветром, и совсем другое — колючее ноябрьское жнивье. Можно ли сравнивать хлеба и отаву? «Я просто хочу доказать, что вы не правы», — сказал Джордж. «Ты еще мальчишка», — ответил Пирс, — «в обличье мужчины. Чего доброго, грохнешься на пол и закатишь истерику». «Я найду способ», — сказал Джордж, бесшумно и торопливо затягиваясь сигаретой. «Уж я-то найду способ». «Джордж», — выговорил старик, сидя за шахматной доской, — «уходи-ка ты от греха подальше. Нет у меня желания доигрывать партию. Определенно, ты на солнце перегрелся. Сам не знаешь, что говоришь. Вот успокоишься, тогда и приходи. Побегай под дождем, помогает. Спокойной ночи». «Ага, испугались!» — невозмутимо усмехнулся Джордж. испугались, что я ее у вас украду, верно? Вы боитесь правды. Боитесь, как бы я ни доказал, что она вовсе не была такой, как видится сейчас. Я заставил вас пойти на попятную. Припугнул. «Спокойной ночи, Джордж», — повторил старик бесконечно усталым голосом и не шевельнулся. «Спокойной ночи», — откликнулся Джордж, спускаясь по ступенькам крыльца. Засунув руки в карманы, он шел по улице с гордо поднятой головой и насвистывал какой-то мотив, прерываемый лишь ухмылкой. «Соглашайся, Джек! Что тут такого?» «Ты чокнутый, Джордж! Никто не узнает! Зато я успокоюсь!» «Джордж, брось ты эту затею!» «Бога ради! Не дури, Джордж! Небо чистое! Ночью будет в меру прохладно и в меру тепло!» «А дело-то грязное и не в меру отвратительное!» «Растерял кураж?» «Уж на кладбище я его точно не найду, черт побери! А тем более в могиле приличного человека!» «Старики вечно заносятся, пора поставить их на место!» «А что им еще остается?» «Плюнь, Джордж, не парься! Чего ты добиваешься? Много ли у них радостей? Зачем лишать их последнего? Объясни!» Гроб зиял пустотой. Вернее, сначала показалось, что там пусто. Но потом дуновение ветерка всколыхнуло несколько предметов, и Джордж Грей, склонившись над могилой, опустил глаза и стал рассматривать эти предметы, пересчитывать, выговаривать их названия, которые запомнились ему на долгие годы. И злость отхлынула. Он почувствовал, как она стекает у него из глаз, изо рта, слетает с губ, сочится из-под ребер и спинных мышц. Он не противился, когда она растаяла, будто одежда из тонкой папиросной бумаги, смытая дождем и обнажившая его тело. Потому что в могиле находилось вот что. Молодой побег зеленого папоротника, мягкий, как вздох. Свежий листок летней мяты. Спелый августовский персик, согретый теплом цветущей ветви. Живая лиловая фиалка. Алая роза. И тонкая летняя травинка. Больше ничего. У всего было свое неслучайное место. У зеленого папоротника одно, у персика другое, у алой розы и летней травинки третье. Вместе они образовывали очертания, форму, сущность. Стоя над могилой, Джордж Грей внезапно увидел мысленным взором весь тот день до мельчайших подробностей. Был там и мистер Пирс, и еще полдюжины стариков, и хранитель этой необъятной, безмолвной территории за оградой с железными воротами. Все они сообща под палящим солнцем копали, примерялись, рассчитывали, планировали, закидывали землей, а потом ходили кругами, закинув лопаты на плечо, и улыбались. А для чего? Чтобы обратить неверующего в свою веру, принять в свой клан последнего в городе скептика и циника, чтобы он придержал язык, перестал сомневаться и не сыпал угрозами. Джордж взглянул на другой конец этого мраморного поля. Там возвышалась труба маленького домика с топкой, откуда все еще поднималась в небо тонкая ниточка дыма. В последний раз он обвел взглядом цветы и неокрепший зеленый папоротник и тонкую травинку. Потом бережно опустил крышку и начал закидывать ее землей размеренно и бесшумно. К полуночи он добрался до начала своей улицы. В 5 минут первого, проходя мимо дома старика, Джордж услышал, как его окликнули. Он поднялся на крыльцо. «Здравствуй, Джордж», — поприветствовал его старик. «Здравствуйте», — — неуверенно ответил он. «Джордж», — помолчав, спросил старик, — «ты все еще чувствуешь в себе желчь и досаду?» «Я великолепно себя чувствую», — ответил Джордж. «Ты изменил свое мнение после нашей последней встречи?» — спросил старик. «Что ты теперь думаешь?» И Джордж ответил. «Она красавица. Богом клянусь, прекраснее не видел никого на свете». «Отрадно это слышать, Джордж», — сказал старик. «Отрадно слышать. А знаешь что? Приходи-ка завтра вечерком, сразимся в шахматы». «Приду, сэр». «Разгромлю тебя в пух и прах, сынок». «Не сомневаюсь, сэр». «Ну что ж, спокойной ночи, Джордж». «Спокойной ночи, сэр». Джордж спустился по ступенькам и зашагал своим путем, оставив старика сидеть в темноте. Он шел, не оборачиваясь, лишь молча помахал рукой, когда тот вдогонку еще раз пожелал ему спокойной ночи. А когда Джордж распахнул дверь своего дома, его лица вдруг легко-легко коснулась ночная бабочка и тотчас исчезла, будто ее и не было.